Глава 26. Мэлу казалось, что это логично — выбрать самого большого и самого злого. Нападать на того, кто меньше, нечестно. Нападать на того, кто равен ему по силам, разумно, но не произведет нужного эффекта. Он хотел поднять шум, сделать так, чтобы его заметили. Большие, мускулистые мужчины с татуировками на головах не любят, когда чужаки подходят к ним и устраивают скандал. Он был уверен, что голова татуха не сдастся без боя. Не доходя пары метров до своего предполагаемого противника, Мэл сделал вид, что споткнулся. Поднос вылетел у него из рук. Мэл предусмотрительно оставил на нем половину своей порции, и теперь она разлилась по голове татухи. Бурые и желтые пищевые комочки ровным слоем покрыли его разноцветную голову и потекли по сине-серому комбинезону. Поднос с лязгом упал на пол. «Какого?» — завопил голова татуха, вскакивая с места и глядя по сторонам. «Какая тварь это сделала?» Рявкнул он и ткнул пальцем в Мэла. «Это ты?» Внезапно все в столовой затихли. Люди поворачивали головы, широко раскрывали глаза. «Ага», — ответил Мэл, стараясь улыбаться как можно более презрительно. «Упс! Руки-крюки! Ты же не против, да? У меня просто ноги заплелись. Ты хотел добавки, и теперь ты ее получил?» Голова татуха, казалось, сейчас закипит от ярости. Его глаза выкатились из орбит, он покраснел. На виске забилась жилка. «Ну вот, начинается», — подумал Мэл. «Сейчас он попытается мне врезать». Мэл встал поустойчивее, готовясь к драке. И вдруг голова татуха сдулся и побледнел. Он стер с себя часть так называемой запеканки и страдальчески улыбнулся. «Ну да, бывает», — сказал он. «Ничего страшного. Пойду умоюсь, возьму чистую одежду в прачечной». Мэл заморгал. «Что? Ну ты же не нарочно?» Предельно рассудительным тоном ответил голова татуха. «Я и сам растяпа». «Нет, погоди, минуточку», — протянул Мэл в замешательстве. «Я прокинул на тебя поднос этой фигней, а тебе хоть бы что?» «Я...» Голова татуха сделал глубокий вдох, успокаиваясь. «Я не злюсь. Без обид, приятель». Он протянул Мэлу руку. Мэл недоверчиво посмотрел на нее. «Ты вообще на меня не злишься? Ты не в ярости? Не хочешь мне врезать?» «Да, хочу», — сказали глаза головы татухи. «Не-а», — ответил Вервила. «О, нет, сэр, зачем? Ты вроде нормальный парень». «Да, ты совершил ошибку, но потом извинился». «Нет, не извинялся». «Ну, практически». Тут до Мэла наконец дошло, в чем тут дело. Голова татуха просто мечтал устроить драку, но не смел. Он знал, что за нее придется расплачиваться, а потерять репутацию он боялся меньше, чем попасть в руки регуляторов. Вся эта затея оказалась куда более сложной, чем предполагал Мэл. Первый удар должен нанести голова татуха, это важно. Нельзя допустить, чтобы Мэл выглядел смутьяном. Все должно выглядеть так, словно он невинная жертва, отражающая атаки агрессора. Тогда регуляторы не слишком сильно его побьют и, возможно, даже его пожалеют. По крайней мере, он на это надеялся. А это означало, что он должен спровоцировать голову татуху, но так, чтобы никто не принял это за провокацию. «Забавно», — сказал Мэл. «Что именно?» — просил голова татуха. «Ну, когда такого парня, как ты, выставляют идиотом, а именно на него ты и похож, если по тебе течет это варево. Он обычно выбивает все гоуши из обидчика». «Так и должно быть. Но ты ведешь себя смирно, словно ягненок. Поздравляю тебя с этим. Кто-то назовет это трусостью, а, по-моему, это самообладание». «Знаю, его легко принять за трусость, но они слегка друг от друга отличаются». Верзила нахмурился. Слово «трусость» он уже услышал дважды, и это ему совсем не нравилось. «Прекрасная точка зрения», — сказал он. «И до некоторой степени я с ней согласен». «Думаю, ты совсем не привык к тому, чтобы тебя называли большим жирным трусом». «Такое прозвище не пришлось бы мне по душе». Было видно, что здоровяк испытывает огромное напряжение. Он оскалился и, похоже, сам того не замечая, сжал кулаки. «Я не стану так называть человека», — сказал Мэл. «Хотя человек, который дает задний ход, если может за себя постоять, по определению является трусом». «Мне кажется, что ты должен умолкнуть». Голову татуху раздирал внутренний конфликт. Все жилы в его теле напряглись. Желание броситься в драку становилось почти непреодолимым. Еще немного, и он взорвется. Еще разок его подколоть, и все. «Бесхребетная тварь», — сказал Мэл. «В наше время уже не часто так говорят, верно?» человеку, которому не хватает храбрости. Вот еще одно выражение – кишка тонка. Похоже, есть целая куча терминов для человека, который не может дать сдачи. К счастью, ни один из них к тебе не относится. Ведь в данной ситуации ты ведешь себя весьма достойно. Мало кто стерпел бы такое. Большинство со стыда бы сгорели, если бы... И тут, наконец-то, это произошло. Не в силах сдержать свою ярость, голова Татуха бросился на Мэла, размахивая кулаками.